давай разрушим этот мир, наш светлый мир с тобой уроним с высоты. Звезда, что в небе так ярка, сияет лишь для нас. Смотри, как быстро гаснет. Во сне и даже наяву к тебе бегу, плыву, ты где-то рядом, знаю. Звезда дарила нежность нам, волшебное тепло, я буду помнить всё.